Глава 33. С приходом зимы погода испортилась. Идет то мокрый снег, то снежный дождь. Снег не успевает скапливаться на улице, тут же тает, холодно и сыро. Пришлось потратиться на одежду. Обошел магазины, дорогие и не очень, ничего не нашел. А искал я что-то вроде Аляски, не слишком длинное и с капюшоном. Сейчас в моде плащи, с поясами и двубортными воротниками, по виду напоминающие пиджаки. Одежда из кожи не котируется, ну разве что Евина куртка из этого выбивается, но пока и она не в тренде. А это значит что? А это значит, что надо делать на этом деньги. В субботу после школы отправился к Фернандес, только не к Марии, а к Ольге, к ней и к ее мужу. Пока мы по столицам раскатывали, те успели пожениться. Вот и отлично, у меня и подарок есть. Надо бизнес расширять, верно? Не стоит зацикливаться на одних зонтиках. Принес им рисунки Аляски, разглядывают с сомнением. «Это как-то дешево смотрится», – сомневается Энрике. «У нас уже сложился имидж дорогой марки». Тут он прав, у фирмы O&E действительно есть свой имидж. Зонты продаются на ура, несмотря на цену, и мне отчисления регулярно капают. Пока понемногу основная прибыль будет выплачена по итогам полугодия, но на жизнь хватает. Портить имидж неохота. Думаю, размышляю, откуда у нас такая популярность алясок. А оттуда, что после Второй мировой с фронта возвращались летчики в таких или похожих куртках. Образ был узнаваем, всем хотелось выглядеть как герои. Да и потом стиль милитари у нас всегда оставался в тренде. А здесь героических летчиков мало, дирижаблей немного, за 150 лет воздухоплавание так и осталось экзотикой. Состряпать им ПО-2, что ли? Или обкатать образ байкера? Нет, не получится. Для внедрения образа нужен образ героя. Такой дать может, к примеру, кинематограф. Здесь есть кино, точнее его аналог на магических технологиях. Но и главные образы тоже свои. Во-первых, это женщина. Во-вторых, маг. Что в итоге дает нам плащ до пят, причудливую шляпу, посох или волшебную палочку. И никак не крутого парня-авиатора. Да, что делать, если сотни лет тут на мужчину смотрят как на полотера и посудомойщика? Офигеть, какие романтичные профессии. Кстати, из-за этой магии у меня провалилась парочка планов по добыче денег. Я когда чуть освоился, стал перебирать в уме традиционные возможности попаданцев по быстрому обогащению. Попробовал сочинить песню, облом. Местный язык очень богат, хотя и напоминает испанский или португальский, но песню с русского я на него перевести не смог. То есть перевести смог, но вот сделать именно песню, увы. Это как с японскими стихами или скандинавскими. Вроде бы и понимаешь красоту хоку или эд, но на хит это не тянет. А самое главное, так это магия исполнителей. В песню вплетаются заклинания, и получается не просто песня, а словно отрезок жизни, который певец транслирует слушателям. Такой эффект достигается с помощью привлечения магов-эмпатов, а я не хочу светить эмпатией. С эстрадой пришлось не рисковать. Тогда начал вспоминать не поэзию, а литературу. Тоже засада. Магия, она тут везде. Вроде бы и не замечаешь ее. А вот начал писать, к примеру, Шерлока Холмса. И сразу же уперся в сложности. Не работает тут дедукция. Здесь, если нужно найти преступника, создают ищейку. Заклинание поискового типа, которое быстро находит убийцу дворецкого. Может быть и есть какие-то сложности у здешних сыщиков, но сие есть тайна великая, в секрете тщательно охранимая. Раскрываемость преступлений, совершенных слабыми магами, достигает почти 100%. А если преступление совершено магом высокого ранга, то их разбирают в суде магов. Там все очень жестко. Никому не хочется, чтобы рядом жил маг с преступными наклонностями. Так что мага либо оправдывают, либо казнят. Дисциплина тут, однако. Так что путь писателя детективных романов мне закрыт. Есть вариант писать романы дамские, но я такие не читал в своей прошлой жизни, а если и читал, то помню очень смутно. Опять же, нужно адаптировать их применительно к магии и матриархату. Я специально взял у Евы почитать какой-то роман, считающийся бестселлером, и понял, что там так много всего накручено, что мне ни в жизнь не разобраться в местной психологии. Что еще остается? Фильмы? Ну, это своя тусовка, куда вход посторонним закрыт. Опять же, большинство фильмов основано на эмпатическом эффекте, так что и тут облом. Вот и приходится ковыряться с железками, продвигая идеи по улучшению местной техники. Да, пусть не написание хитов, от которых обогатиться можно за месяц, но все же у меня есть преимущества, которыми я не стесняюсь пользоваться. Главное из них – я знаю примерное направление развития этого мира. Технологии – пожалуйста. Техника – нет проблем. Тот же зонтик принес мне стабильный доход, постараюсь придумать еще что-то. Но я отвлекся, мне же куртка нужна. Ладно, не хотите рисковать, не надо. Только я что хотел сказать, вам надо развиваться. Зонты пошли? Пошли. А что еще можно продать задорого? Что? Это был мой вопрос, удивляюсь я. Ольга и Энрике смотрят на меня растерянно. Вот же ж, я что, за них думать должен? Начинаю лихорадочно раздумывать. Тут бабье царство, на что ведутся женщины всех народов, времен и миров. Косметика? Не пойдет, она тут на магии основана, как и медицина. Магии лечатся, магии лицо себе делают. Посмотришь иной раз на моих одноклассниц. Ну, блин, фотомодели через одну. А все потому, что источник раскачивают на изготовлении своей внешности. Я, кстати, тоже не избежал этого. Месяц уже пытаюсь прибавить в росте. Вырос на 1 сантиметр. 1 сантиметр в месяц – это 12 сантиметров в год. Неплохо, да? Но это я так, к слову. На что еще ведутся женщины? Косметика отпадает? Ювелирка? Смотрю на сидящих напротив молодоженов. Нет, ювелирный бизнес не про них. Не в обиду им сказано, но не выглядят они на акул бизнеса. А здесь ювелирные изделия не просто побрякушки, но и магические артефакты. Рынок давно поделен, соваться на него с нашими возможностями нереально. Что еще? Туфли? Все бабы без ума от новых туфель, но с обувью здесь проблем нет. Всякое в продаже есть, модная, дорогая и не очень. На лабутенах и в восхитительных штанах. О, штаны! Джинсы в смысле. Я вот, например, хожу в штанах, близких по покрою к джинсам моего мира. Ева тоже щеголяет в подобных. До выставки стеснялась, а сейчас не вылазит из них. Интересуюсь перспективой покупки швейной фабрики. Опять шок. Да что ж такое? Когда они перестанут мыслить категориями маленькой лавочки? «Понимаешь, Доминик», – начинает объяснять Энрике, видя мое недовольство. «У нас просто нет денег для таких проектов. Вся прибыль от зонтов уходит на их же производство. Ты знаешь, к примеру, что персонал предприятия сменился более чем на 80% за 4 месяца?» «По твоему совету, я делаю ставку на качество продукции, а подобрать квалифицированных рабочих непросто. И зарплату им надо платить очень высокую. Так что прибыль не настолько большая, как хотелось бы, а ты говоришь «фабрика». Да и потом, если наша фирма – это эксклюзивные аксессуары, то при чем тут брюки? Это же продукт массовый, а не штучный». «Ну, вообще-то он прав. Что же делать?» «Как ты сказал? Аксессуары?» Я обкатал это слово на языке. «Вот оно! Что ж ты раньше-то молчал? Аксессуары! Вот ваша ниша!» «Ну как маленький, честное слово, пришлось растолковать мысль. Что такое ваш зонт? Аксессуар! Дорогой и не шибко нужный. Ключевое слово тут – дорогой. Возьмем вот, к примеру, ваш гардероб. Да что это я? Тащите ваши шмотки сюда, будем выбирать». Покочевряжились, но принесли. Из кучи всех вещей я отложил то, что нужно – ремень, кошелек, галстук, шарфик, сумочка. Все то, что не требует примерки, но бросается в глаза и делает имидж. Вот, к примеру, я взял ремень Энрике. За сколько ты его купил? Не помню. Может, 5 серебряных, может, 10. Это что за материал? Кожа? Нет, материя с пропиткой. Что-то вроде ремня на мотоцикл, что ли? Удивился я. «Ну да, стоит гроши, я же говорю». «Понятно. А если сделать ремень из кожи? Что тут самое дорогое?» «Телячья», – предположила Ольга. «Она одна из прочнейших, но вид у нее так себе». «Телячья тоже неплоха», – согласился я. «Надо просто выделку хорошую и тиснение добавить». «Но я говорю не о прочности, а о цене». «О, в африканской мамбе я видел отделку из кожи, такая серебристая, с отливом, словно чешуя змеи». «Крокодиловая? Ты уверен?» «А что? По-моему, кожаный ремень из крокодиловой кожи будет выглядеть круто». «Не знаю», – качает головой Ольга, – «никогда об этом не думала». «Для того, чтобы сделать, как ты говоришь, надо связываться с африканками», – добавляет Энрике. «Ну да», – киваю я, – «давайте свяжемся». Молодожены смотрят на меня с удивлением. «С африканками, Доминик!» «Я понимаю», — не понял я их возмущения. «А с кем же еще? Крокодилы, они же только в Африке водятся, верно? Или в Австралии тоже есть? Можно и с ними договориться?» «Как ты не понимаешь? Африканки – наши враги, а мы будем с ними сотрудничать? Что о нас люди подумают?» «Да что в этом такого? Мы же не военными секретами будем торговать, а изделиями из кожи крокодила. В чем вы видите криминал?» Энрике поджимает губы и неприязненно на меня смотрит. Ольга пытается объяснить. «Если мы будем работать с Африкой, то люди подумают, что мы хотим поддержать ее экономику. А если экономика Африки будет сильной, то африканцы могут напасть на нас. Значит, по-твоему, мы должны трудиться для того, чтобы африканские агрессоры могли развязать еще одну войну с нами?» Сижу, офигеваю от такого выверта местного сознания. Пытаюсь донести до собеседников простую мысль, которая давно понятна в моем мире. Мы будем закупать у африканцев кожу. Кожу. Она будет стоить нам медяхи, потому что она и стоит столько. А продавать мы будем эту кожу за золотые. Сотни, а может и тысячи процентов прибыли. Деньги от этой прибыли пустим в оборот нашей экономики, нашей, а не африканской. Чувствуете разницу? Африка будет поставлять нам сырье, а мы продавать конечный продукт тем же африканкам. Они будут тратить деньги, а мы будем богатеть. «Твои рассуждения непатриотичны», — заявляет Энрике. «Да при чем тут патриотизм?» — не выдерживаю я и перехожу на повышенный тон. «Мы что, на войну собрались? Нам надо деньги зарабатывать, а не лозунги распевать». «Как ты разговариваешь со старшими?» — взвивается Ольга. «Ты еще маленький мальчик, а указываешь нам, что мы должны делать? Немедленно извинись!» «Чего? За что это? Вам что, деньги не нужны? Я вам предлагаю заработать миллионы, а вы отказываетесь? И я же еще в этом виноват? Вы что, совсем берега потеряли?» «Что?» Дальнейший разговор превратился в какую-то бессмыслицу. Кончилось тем, что я, не попрощавшись, выскочил из дома Фернандес и громко хлопнул дверью. Шел домой, кипя от возмущения и прокручивая в памяти вновь и вновь наш спор. «Идиоты! Как их можно еще назвать? При чем тут экономика Африки? При чем тут военные вопросы? Можно подумать, что если они купят у африканцев пару шкур, то Африка тут же нападет на Европу. И в этом будем виноваты только мы. Вот ведь слов нет». Как вспомню времена холодной войны, когда СССР видел в США только военного врага. Ага, танков у нас больше. А то, что одежда в дефиците, это нормально. Я же им простую схему нарисовал. Мы будем продавать то, что они будут производить. Мы будем диктовать цены, завоевывать рынок, умы и сердца покупателей. Весь мир будет думать, что в Европе все самое лучшее, самое передовое, самое модное, в конце концов. А Африка, да пусть она и дальше выращивает бананы и крокодилов, не ракеты и танки же строит. Если подумать, так я в этом плане еще больший патриот. Пришел домой в полном раздрае и завалился спать. В воскресенье продолжение субботнего спора. Нас вызвала к себе старшая Фернандес, меня и Анну, и давай полоскать мозги на тему моего непатриотичного воспитания. И Анна с ней согласилась. Я с них фигею. Попытался успокоить, объяснить по пунктам. Ведь взрослые же люди, должны же понимать свою выгоду. И что вы думаете? Ничего не вышло. С каждым пунктом, что я говорю, они согласны. От миллионов никто не отказывается. Но когда в кучу все собирают, опять я чуть ли не предатель. Мне даже в вину поставили, что для байков я использую поршневые группы от лимузина, а не от отечественных производителей. Да еще с подозрением спросили, а почему это я отказался от сотрудничества с Корветом? К концу разговора у меня голова разболелась и источник бурлить начал. Анна, видя мое состояние, быстренько увела меня. Дома вручила мне кучу кристаллов-накопителей, чтобы я слил свой негатив в них. Я долго не мог успокоиться, источник раз за разом наполнялся до отказа, требуя сброса по новой. Лишь после трех кристаллов утихла магия, бурлившая во мне, и я смог нормально поужинать. Что же будет, если источник еще вырастет? Как с этим борются сильные маги? Вечером, лежа в кровати, вспоминал, что же мне не понравилось с самого начала. Потом сообразил. По эмофону Ольга и Энрике были изначально настроены негативно. Не принимали они меня с теми же чувствами, что и раньше, до выставки. Почему? Непонятно. Ольга ко мне всегда настороженно относилась, с недоверием каким-то, а сейчас просто злобой от нее так и прет. Злобой, обидой и ненавистью. С чего бы такая перемена?